Я не о том молю, чтоб меньше мне страданий ты посылал, Господь, в юдоли сей земной. Я знаю, жизнь должна пройти ряд испытаний, то воля высшая, то жребий мой.